Глава вторая. Было 9 часов вечера. Филлис Кэдл стояла перед шифоньером в гостиной Тайхауса, той, что побольше. Она стояла неподвижно и прислушалась. За ужином она проглотила свой пудинг так быстро, что подумала, не заметили ли этого те двое, но они, как обычно, целиком и полностью были заняты друг другом. Филлис покосилась на полуприкрытую дверь. На кухне Кэтрин аккуратно оставила тарелки в посудомоечную машину. Генри, разумеется, находился рядом и с глуповатым восхищением наблюдал за этим трудным занятием. Филлис быстро откупорила тяжелый графин из граненого стекла, потом схватила винный стакан и до половины налила в него бренди. Когда стакан и графин соприкоснулись, раздался отчетливый звон. Она еще раз покосилась на дверь, поставила графин обратно и начала пить. Отличный бренди, жгучий, крепкий. В эту горькую минуту он согрел ее, словно теплое пальто. За ужином было вино. Но что такое 2 бутылки вина для 3 человек? В любом случае, вино уже не производит на нее никакого воздействия. Она сушила стакан, вынула пробку и налила еще, в спешке немного расплескав. «Филлис, нельзя ли для меня стаканчик?» «Ой». Она подскочила от неожиданности. В гостиную вкатился Генри. «Конечно, извиняюсь, я тебя не услышала». Она повернулась к нему спиной и задвинула свой почти полный до краев стакан за цветочный горшок, после чего налила Генри. «И для Кэтрин?» — спросила она недрогнувшим голосом, гордясь собственной выдержкой. «Нет, ты же знаешь, она почти не пьет». «Ей незачем пить», — со злобой подумала Филлис. «Думаешь, я бы пила, если бы у меня была такая жизнь, как у нее, такая внешность, как у нее, такое будущее, как у нее?» Пряча стакан в руке, она подошла к окну, расположилась за высокой жардиньеркой и сделала долгий большой глоток. Ей стало получше. Потом, когда она почувствовала себя не совсем несчастной, все окружающие предметы стали причудливым образом меняться. Пушистый ковер как будто ожил и начал тереться об ее ноги, точно кот. Полоски на занавесках отделились от ткани и замелькали перед ней, словно железнодорожные рельсы. Вьющийся по жардиньерке стефанотис источал насыщенный сладостный аромат, резко ударивший в ноздри и напомнивший о грядущей свадьбе. «Если нас уколоть, разве у нас не идет кровь?» Подумалось ей ни с того ни с сего. Шекспир, венецианский купец. «Может быть, в том доме будет не так уж плохо. По крайней мере, они не будут постоянно путаться у нее под ногами. От главного дома усадьбы туда добрых 10 минут ходьбы, и навряд ли они будут часто ее навещать. Разве что поначалу, ощущая смутную неловкость, что оставили ее одну, но это ощущение скоро пройдет». На кухне было тихо. Кэтрин могла присоединиться к ним с минуты на минуту. Филлис глубоко вздохнула и пыталась взять себя в руки. Она крепко зажмурилась, открыла глаза и заставила себя увидеть комнату, как она есть, а не грубо намалеванную, неестественно яркую декорацию. Потом она увидела, как будущая новобрачная идет по двору и несет увязшие цветы с обеденного стола. Филлис уставилась на нее через стекло. «Может быть, — подумала она, — никакой свадьбы и не будет. Может быть, с Кэтрин произойдет несчастный случай. Она утонет в озере, разобьется в своем Пежо, угодит под комбайн». Эти воображаемые картины ее напугали. Кэтрин молодая и сильная, и будет жить очень-очень долго. Не исключено, что вечно. А могут быть и дети. Где-то глубоко под теплым пальто резануло как будто ножом. Тогда она им пригодится. Бедная старая тетушка Филлис, милая тетушка Филлис. Слеза плюхнулась в ее пустой стакан. Господи, как хочется еще выпить. И вдруг осознала она, что Генри что-то говорит. И мы оба очень беспокоимся о тебе. О чем ты, Генри? Ты не слушаешь? Она уставилась на него с усиленной пьяной сосредоточенностью. О тебе, конечно. Незачем обо мне беспокоиться. Он оставил свой стакан и подкатился к ней. «Послушай, Филлис, Ты вовсе не обязана переселяться в тот дом. Ты сама это предложила. Мы с Кэт будем счастливы, если ты останешься здесь». Она издала странный звук, то ли всхлип, то ли смешок. «Во всяком случае, мы оба надеемся, что ты будешь проводить с нами много времени. Ведь Кэтрин не привыкла вести такое большое хозяйство. Она будет благодарна, если ты сможешь ей помочь. Как и я всегда был благодарен». «Вот до чего меня низводят. До уровня бесплатной прислуги?» «Конечно, нет, я просто...» «Вот чем я должна оплачивать возможность жить у себя же в доме. Мытьем полов?» «Не говори глупостей». Филлис увидела, как его лицо скривилось от раздражения. Генри ненавидел ссоры. Белла всегда чудесным образом их унимала, если те не успевали разразиться по-настоящему. Она бы и сейчас выступила в роли миротворца. Ты не знаешь, каково это, что мне приходится переносить с тех пор, как она здесь появилась, все эти насмешки, издевательства. При тебе, конечно, она всегда любезна. Ты напридумывала себе. Я? Да, она умная. Ты был ослеплен, но я видела, что она замыслила. Едва похоронили Беллу, как она явилась сюда. Помочь тут, помочь там, застенчивой улыбочкой. Она приближалась к своей цели. Прекрати, Филлис, прекрати, или он тебя возненавидит. Я бы не удивилась, если бы это началось еще при жизни Беллы. Довольно. Ты знаешь, что это неправда. Я не позволю тебе говорить о Кэтрин подобные вещи. Она выходит за тебя только ради денег. Думаешь, она взглянула бы на тебя, будь ты парализованным и бедным? Она никак не могла уняться. Генри Трейд смотрел на нее скорее с удивлением и тревогой, нежели с гневом. Сколько яда! Он был готов к тому, что сейчас у нее на губах запенится желчь, черная, густая. Когда она умолкла, он негромко произнес. «Я и понятия не имел, что ты так считаешь. Думал, ты рада моему счастью. Думал, ты меня любишь». «Любишь?» — страшным голосом закричала она. Щеки остались сухими и побагровели от злобы. Когда в дверях показалась Кэтрин, Филлис Кэддл выбежала, оттолкнув девушку в сторону, лишь бы не видеть ее лица, которое, конечно, было исполнено злорадства или, того хуже, жалости. «Ух, пупсик!» — Барбара Лесситер пощекотала мужнино ухо, похожим на слизняка языком. «Извини, что я была такая...» Она сделала глубокий вдох, так что ее тонкая крепдышиновая ночная рубашка, отороченная кружевами, натянулась до невозможности. Сегодня голова у нее болела не слишком сильно. «Ладно, ладно, ты не должна беспокоиться», — ответил пупсик, радостно ворочаясь на атласной простыне. Словно голодный человек, побывавший на обильном пиршестве, он чувствовал, что того, чего он сейчас добился, два раза, хватит ему до конца жизни. И это было хорошо, ибо, судя по всему, больше к этому источнику ему припадать не придется. Наверное, годы берут свое. При этом намеке на ее возраст он почувствовал, что Барбара немного отодвинулась. Ничего, легкая насмешка иногда не повредит, спустит ее с небес на землю, покажет, что он уже не тот влюбленный недотепа, каким был 5 лет назад. Будь он проклят, если дальше станет благодарить ее за то, что принадлежит ему по праву. И если бы ее головная боль продолжалась, это можно было бы занести в книгу рекордов Гиннесса. Он опять пошарил рукой. «Милый, пупсик, м? Нет ничего лучше шелка и кружева, разве что теплое голое тело. Подожди, дружочек, послушай свою куколку». Он изобразил собачье ворчание. «Просто я так страшно волновалась. Знаю, я должна была сразу признаться, но я не знала, как тебе сказать». От дурных предчувствий страсть покинула его чресло, и он похолодел, как лед. Он сжал ее руки и свирепо взглянул на нее, озаренную светом резного ночника. Как мог он не догадаться о причине ее жестокого и отстраненного поведения? «Ты была с кем-то другим». «Ну, пупсичек», — воскликнула она и закрыла лицо руками. «Как ты мог подумать такое о своей бедненькой куколке?» У него сразу отлегло от сердца, и влечение понемногу начало возвращаться. «Ладно, что тогда? Что такого ужасного ты сделала? Шепни пупсику на ушко». Она поглубже вздохнула, готовясь к искреннему признанию, и кружева на ее ночной сорочке снова натянулись. «Понимаешь, я достала свою норковую шубу, чтобы надеть на свадьбу к Трейсам, и несколько дней назад положила ее на заднее сиденье машины. Потом поехала по магазинам. И, ух, дружочек, кто-то ее украл». Она разразилась потоком слез, а потом, не дождавшись ответа, застенчиво выглянула из-за слегка разведенных пальцев. Этот жест, который когда-то его очаровал, теперь показался ему уместным разве что для трехлетнего ребенка. Миленького до тошноты ребенка. «На кой черт нужна норковая шуба в июле? Я хотела быть самой нарядной». «Ты заявила в полицию?» «Я была в таком состоянии, разволновалась и просто ездила кругами, а потом приехала домой». «Ты должна заявить завтра же, рассказать во всех подробностях. К счастью, она застрахована». «Да, дорогой, скажи, пожалуйста, ты...» Гибкая рука проскользнула у него под плечом и обвелась вокруг шеи. «Пупсик когда-нибудь купит своей непутевой куколке такую же?» Во взгляде пупсика ничего не отразилось. Он пытался вспомнить, что сказала ему Кристал. Малышка Кристал, которая всегда ему рада, которая всегда принимает его тепло и дружелюбно. Что она ему сказала? «Чтобы заработать на такую шубу, мне надо сделать это 500 раз». Он сдержанно, почти снисходительно улыбнулся жене и похлопал по ее гладкому смуглому плечу. «Поживем. Увидим».